когда уровень Каспия поднялся почти на 13 метров. Марина Санута можно верить. Генуэзские и венецианские купцы в те времена вывозили шелк с южных берегов Каспия и строили здесь корабли. Они были прекрасно знакомы с географией Каспийского моря. Но, разумеется, насчет омута, куда уходит вода Каспия, это сплошная выдумка, так сказать, гипотеза того времени. Надо же было как-нибудь объяснить колебания уровня этого странного и загадочного моря. Таких гипотез среди мореплавателей того времени было много, из самых фантастических. Одни утверждали, что существует подземная связь Каспия с Черным и Аральским морями и даже с Персидским заливом. Другие говорили о могучих вулканах на дне моря, которые то поглощают воду, то вновь извергают ее. Но самые страшные легенды, пугавшие моряков в течение столетий, связаны с заливом Карабугас-Гол, по-русски «Черная пасть». Есть на дне этой черной пасти ужасный водоворот, который втягивает воду внутрь земли. Горе кораблю, слишком приблизившемуся к роковому заливу. Поток, мчащийся с неимоверной силой, втянет его, как слабую рыбешку, и увлечет в бездонную пропасть, к центру земли. Все эти непрерывные разговоры о море вызывали у меня какую-то нервозность. Каждую ночь мне снился этот проклятый водоворот, куда меня несет со страшной силой не то на лодке, не то на льдине. Сердце замирает от ужаса, я хочу крикнуть и не могу. Только смотрю широко открытыми глазами на приближающиеся темные громады скал, зияющие отверстия между ними, черную пасть. Просыпался я весь в поту, с бьющимся сердцем, и долго не мог уснуть, размышляя о слышанном от Мальшета. По словам Мальшета, выходило, что поскольку в недалеком прошлом уровень Каспия был ниже современного метров на 5, естественно ожидать, что Каспий вернется к былому состоянию. Это была бы настоящая катастрофа. Все каспийские порты очутились бы на суше, северная часть моря сделалась бы несудоходной, погибли бы богатейшие в мире рыбные нерестилища. Но Мальшет был уверен, что человек никогда этого не допустит. Он покорит море, будет сам по своему желанию регулировать его уровень. Вот какими мыслями был занят Филипп Мальшет. Он смотрел далеко вперед. Однажды отец спросил его: «Что вы за человек? Смотрю на вас и не понимаю. Чего вы хотите от жизни? Какая у вас цель?» Мальшет задумчиво посмотрел на отца и сказал просто: «Что тут понимать, человек я несложный. Цель у меня одна, ясная и простая. Хочу добиться, чтобы уровнем Каспия можно было управлять. При современной технике это вполне осуществимо. Придется побороться кое с кем. Я готов». «Дело государственной важности, что говорить», — подтвердил отец. «Но ведь это все по работе. А для себя лично чего вы хотите?» «Для себя этого и хочу», — как-то даже удивился Мальшет. «Если у вас невеста, ученое звание, дом или хорошая квартира, кто ваши родители? Никогда вы не говорили о себе, а я любопытствую». Мальшет с готовностью рассказал о себе. «Ученого звания и невесты у него пока еще нет. Живет у матери. Квартира небольшая, но изолированная. Спокойно там работать. И в центре Москвы, на Котельнической набережной. У каждого своя комнатка. Мать его замечательная женщина. Поэт и переводчик. Знаток восточных языков. Отец был инженер, строитель портовых сооружений, дамб, молов. Умер перед самой войной. Закончив свою биографию, Мальшет достал рюкзак и, порывшись, вытащил небольшой томик. «Стихи моей матери», — с гордостью сказал он и протянул томик Лизе. Лизонька почему-то очень покраснела и, почувствовав это, стала, низко наклонившись, листать страницы. Вскоре Мальшет перестал бродить с нами по окрестностям. Целыми днями сидел он на верхней галерее маяка, где ему поставили стол, и работал над проектом дамбы, который собирался перегородить море. В еде он был совсем неприхотлив. Что дадут, то и будет есть. но очень любил жареную рыбу. Отец специально для него ездил на велосипеде в поселок за рыбой, а Ализа старательно жарила.